Аля, 13. Встать и вместо зарядки пялиться на пустой телефон – это уже слишком. Чести дофига ему. Надо Аську еще проверить и уже бежать, а то на новости опоздаю. А Б прям стукнула в башку ее седую. 15 минут слушать новости BBC на английском, а потом еще 15 минут до первого урока их обсуждать, слова новые выписывать. С одной стороны, бред, да, но с другой, конечно, наша группа впереди планеты всей. Лучше нас никто английского не знает. Не то что в городе, а, наверное, в Москве и области. А значит, и в стране. Но только на эти спикеры, а они не в счет. Модем, гад, скрипит на полную. Блин. Родители проснутся. Быстрее можно, пищалка мерзкая. Нет ничего Васьки. Ну и ладно, ну и пофиг. Напишу вечером Женьку. С ним пойдем тусить. А еще лучше, никому писать не буду. С Машкой погуляем. Главное в школе ее отловить. А то В-класс у нас блатные. Сраная химия. Еще год назад я шарила, а сейчас просто чистый лист и ветер в башке. Потом география. Экзамен придумали этот в 10-м зачем-то. Типа сдавать меньше в 11-м. Ладно, проскочим в конце мая. Осталось 3 недели мучиться. А потом препод по теории перевода предложил подработку на лето. Книжку помогать ему переводить у него дома, печатать за него за 500 рублей в день. А еще мальчика соседского английскому учить. Плюс 150 рублей 3 раза в неделю. Нормальная прибавка к тому, что родители дают. Терпеть не могу просить деньги. Они их так тяжело зарабатывают. По 3 дежурства в неделю папа и по 2 мама. Плюс контракты по ночам. По звонку срывается. Видите ли, у нее женщина рожает. Еще работа каждый день в стационаре. Ненавижу их работу. И горжусь. Они, конечно, крутые, без вопросов. А я тоже крутая, я тоже смогу зарабатывать. Сама. Звонок, что ли? Телефон на беззвучном. Надо посмотреть. Ничего. О, Машка идет. Привет, Маруся. Вечером какие планы? Алька, привет. Мама к своему новому мужику сваливает на все выходные. Придешь? Естественно. У своих отпрошусь и приду. Погуляем, мороженое купим и хрень какую-нибудь по телеку посмотрим. Класс. Давай тогда, мне еще к ОН надо зайти. Она что-то классу сказать хотела. Наша там уже. Давай, Маруся. После 7-го в холле у диванов. Машка первая и пока что единственная подруга. Никогда не бросит. И я ее. Хотя тоже с прибабахом. Обе. У нее поклонников куча. Еще бы. Высокая, как я. Может, даже чутка повыше. Стройная, ноги от ушей. Глаза огромные, голубые. Волосы густые, длинные, русые. Конечно, парни бегают табунами. Ну и отлично. А теперь, когда я похудела, не ощущаю себя некрасивым прицепом. Вместе мы вообще сила сейчас. Да хватит уже проверять этот телефон. Может, самой ему написать? Блин. Мама говорила, что мальчикам первой писать нельзя. Нельзя навязываться. Но это если бы он мне нравился. А он мне не нравится. Особо уж. Просто интересно, сорвался с крючка или нет. Себе-то не ври, а. Уже зацепил. Если весь день на мобильник пялишься. Хочешь, сама напиши. 2:30 уже, а Машки нет. Ну, она и капуша. Небось, только собрала манатки в классе и чешет лениво по лестнице. Спорим, даже в раздевалку еще не дотопала. Идет. Марусь, ты как всегда. Ну, я к ОН заходила. Она просила. Аль, говорила же тебе. Я на той перемене не успела. В своем мэре репертуаре. Ладно, пошли. Есть охота. Шаурму купим на станции. Люша, мороженое же хотели, нет? Одно другому не мешает. Пошли уже. Аля, как же фигура? Жопу опять отрастить не боишься? Умеешь ты сказануть? Хоть стой, хоть падай. Ладно, только мороженое. Но килограмм. Так, стоп. Что случилось? Ты жрешь, когда на стрессе. Колись, дома опять. Мама жестит. Мама, на удивление, адекватная последнее время. Блин, Маш, С мужиками своими не могу разобраться. Есть один чувак. Прилип, не понимаю. Нравится, не нравится, тоже не понимаю. Но остальных потихоньку высаживает всех. Вот коза. И ты молчала? Лучшая подруга называется. Аль, так нечестно. Как его зовут, откуда, сколько лет, где познакомились? Симпатичный? Машка, а не до хрена ли вопросов? Расскажу, конечно. Пошли. Упс, уже Марусин дом. Вообще не заметила, как дошли. Большой дом, конечно. Кирпичный, новый, с двором закрытым. Не то, что наша помойка. И двушка у них тут как трешка. Две спальни и кухня с огромным эркером. Мебель кожаная, модная. Вот мама у нее молодец. Два развода, двое детей от разных мужиков. А свой бизнес сделала, квартиру купила, сама девчонок воспитывает. Хотя, как сама? Дедушка Машин в Киеве, крутой ресторатор. Да и Машка как сорняк всегда была. Хоть и по репетиторам, по школам хорошим моталась. Один их коммерческий ВЭК кучу денег стоит в месяц. А всего-то по субботам не учится и факультативов больше. Алька, суп будешь? А есть что-то еще? Ну, сыр есть плавленый, хлебцы, крабовые палочки. Машка шарит в холодильнике, а запах оттуда, как будто там что-то сдохло. Может, пиццу закажем? Люша, ты опять про углеводы? Ладно, ладно. Давай свой суп и крабовые палочки с хлебцами. Чай, мороженое и поболтать. Лучшее, что сейчас можно придумать. Хорошо, что домашки уже почти нет. Только темы эти долбанные по-английскому. Ничего, сдадим географию через пару недель, и все, свобода. Машка, ну не понимаю я, чего он хочет. Может, просто я ему не интересна? Может, я мелкая для него? А может, он просто занят, Аль? Парень не пишет, если не хочет. Когда хочет, всегда находит время. Я это уже поняла. Нет третьего варианта. Не скажи, Люша. Они когда за компом виснут, в игрушки свои играют или еще какой-нибудь ерундой занимаются, могут сутками там тупить сидеть. Ничего не видят и не слышат. Как мартышки на картинке. Маш, а вчера он почему мне вечером не написал? Пошел домой и не написал. Обычно всегда писал. Стоп. Тебе надо отвлечься. Нет других вариантов, что ли? Куча же парней. Игорю напиши. Погуляем все вместе. Он для тебя вообще всегда свободен. Давай. Забыла напрочь про батика. А он, скорее всего, из своей бабушки уже приехал. Конечно, страшненький, низкий и странненький, но умный, что капец. Погуляем потом по домам? Или можно у тебя все-таки остаться? Не хочу домой. Хочу у Маруси. У нее спокойно. И на мозг никто не капает. Да оставайся. Я же предлагала. Мама на все выходные уехала. Надо только у твоих отпроситься. Номер мой у них есть домашний. Пусть звонят, проверяют. Все по старой схеме. Телефон где? Первый раз за день о нем забыла. Точно. В рюкзаке в прихожей. Стоп. 4 сообщения. Одно от мамы. Хорошо, что 5 минут назад. А то бы она обзвонилась. Одно от Бандераса, ну его в жопу. И 2 от Артема. Растянем удовольствие. Сначала маме отвечу, тем более, что это превентивная мера от истерики бешеного ора. Че там она пишет? Странно, что не звонит. У меня контракт, буду очень поздно, поешь что-нибудь. Вот и чудно. Надо ответить, что я у Машки и суп поела. Скажу, что географии готовимся. В жизни мы ни к чему не готовились и не учили, когда вместе сидели. Зато все магическим образом верят в эту ересь, что если вместе с подружками или одноклассниками сидишь, то обязательно уроки делаешь. Ха! 3 раза ха! Так, Бандерас опять со своим «Привет, давай увидимся, погуляем, я скучаю». Блин, да я с тобой ноги сотру гулять. Не хочу. Задолбал. Пора заканчивать этот бесперспективняк. Ну, пусть еще помучается чутка. А вдруг меня вштырит резко. И самое интересное. Арагор. Привет, красавица. Второе? Как ты? Какие планы на вечер? Маш! Он написал! Написал! Я же тебе говорила, занят был. Как думаешь, спросить его, чего это он вчера мне соврал, что домой пошел? Может, у него случилось чего? Аль, ты аккуратно спрашивай, а то он подумает, что ты его контролируешь. И много на него планов настроила, что он тебе отчитываться должен. Ты сказала, что ему 20 лет. Парни в этом возрасте от контроля шугаются. Тогда вот так. Привет. У тебя все в порядке? Норм. Отправляй. Ответа нет. Уже минут 15. Но, с другой стороны, я ему тоже не сразу написала. Хорошо, что есть видак и чумовая пятница с лохом. Пиликнула? Арагор. Все хорошо. А почему ты спрашиваешь? У тебя все хорошо, малышка? Опять малышка. Приторно и банально. Прям сопли с сахаром. Но какого рожна так приятно? Тепло по телу сразу растекается. Отвечу так. Все хорошо, но я вчера тебя, Ваське, вечером не видела. Думала по дороге до дома, что-то случилось. И упрек, и мило. И у нас мгновенный почти ответ. Нифига ж себе, Арагор. А чего не написала? Я всегда рад твоим сообщениям. Красиво съехал и не сказал, что делал. И я теперь глупо выгляжу, как девчонка замороченная, которая боится парню написать. А если так? Слушай, ну, отвлекать боялась. Вдруг ты занят чем-то важным. Отправить. С телефоном сидит в руках, походу. Арагор. А я и был занят. Думал о тебе все время. Машка! Он звонит! Звонит! Я на кухню! Добежать бы, пока не сбросил. Потом расскажешь. Почти не слышу, что Маруся из комнаты вопит. Алло, привет. Решил позвонить, а то на СМС все деньги потратишь. Привет, Тём. У меня постоплата, не переживай. Ага, ну, тогда ладно. Слушай, я на самом деле вчера, как домой пришел, сразу вырубился. А утром в институт поехал и мобилу дома оставил. Вот только в город добрался и тут же тебе написал. Да брось ты оправдываться. Кто я тебе, чтобы отчеты требовать? Я просто волновалась, все у тебя в порядке или нет? Трясет немного, голос дрожит. Откуда такие странные реакции? Мне чертовски приятно, что ты волновалась. За меня. Значит, я тебе не безразличен, малышка моя. Какие на вечер планы? Я сегодня у подруги на Орджоникидзе. Хочешь, приходи. Погуляем. Можешь товарища позвать какого-нибудь. Выпалила и сама в шоке. Рот надо зашить, чтобы не жрала и не болтала языком своим. Права, мама. Помолчи, за умную сойдешь. А во сколько вы с подругой можете? Через час успеешь? У нас с Марусей как раз фильм кончится. Намалюем фейсы и вперед. Может, в пиццерию его затащить? Пусть нас ужинает. Договорились. Меня как раз Костик звал на великах покататься. Мы покатаемся и до вас доедем. Оставим велосипеды где-нибудь там и до центрального парка у ДК Калинина дойдем. Часа через два, окей? Хорошо. Сегодня, в принципе, и попозже можно. Адрес тебе напишу сейчас. Целую, малышка. До скорой встречи. И я тебя целую. Блин, зачем я это сказала? Вдруг он подумает, что он мне уже нравится и перестанет ухаживать. Че ты паришься? Подумай, ты фиг с ним. Тебе же на него плевать, так? А выходит, что не так. Дергалась, как дура, что он с радаров пропал. Видите ли, не написал вечером и утром. Эк, невидаль. Сказал же, уснул. Маш! Чего сияешь? У Машки морда лукавая, капец. Что твой Артем хотел? Только не говори мне, что свалишь сейчас к нему. Марусь! Я не свалю никуда. Но я сказала, что у подруги, и он предложил всем вместе погулять. С ним и с его другом Костиком. Что за друг? Симпатичный? Откуда взялся? ХЗ. Я не видела его никогда. В группе у них Костиков нет, а в зал он с каким-то Сашей ходит. Саша этот, кстати, симпатичный. Очень. И музыканты его все ничего. Потлатый, конечно, но мне нравятся длинные волосы у парней. Аль, я не знаю. Мы вдвоем хотели потусить, а тут какой-то непонятный Костик. Маш, ну ради меня. Мне вообще-то, Тёма, тебе очень хотелось показать мнение твое узнать, чтобы ты на него глянула своим фирменным взглядом. Ну же, ну, такие аргументы не могут не сработать. Ловись, Машка большая и маленькая. Ладно, уговорила. Но если мне они не понравятся, сразу сваливаем. Спасать хомяка. По старой схеме. Базара ноль. Спасибо. Когда они хоть будут? Артём сказал, что часа через два. Время 9:30. А Германа все нет. Я понимаю, минут на 15 опоздать. Но на час с лишним бесит. Мы уже второе кино досматриваем. Был бы кто-то другой, уже нафиг пошел бы, точнее побежал. А почему бы и этого тоже не послать в пешее эротическое? Прямиком. Восьмую не пойду никуда, тоже мне цаца. Пиликает. СМС. Даже не звонок. Вот гад. Арагор. Костян долго собирался. Мы едем к вам еще 5 минут максимум. Не злись, малышка. Ха, 5 минут. Я вообще не уверена, что Маруся при таком раскладе куда-то в принципе пойдет. Хорошо, что я не дома. А то гулять бы осталось 30 минут. Сама бы извелась уже вся или свалила бы куда-нибудь, лишь бы не дома в 4 гнилых стенах. С кем-нибудь более пунктуальным, блин. Надо ответить. Так хочется написать, что у них вечер уже свободен, но руки и низ живота, похоже, голову не послушают. Аля. Даже не знаю, как твой Костик будет извиняться. Если бы это был не ты, я бы уже час как не ждала. Арагор. Выходите. Я искуплю честное слово. Девочка моя, не дуйся. Машка, ну... А не туп, короче. Не пойду я никуда с ними. Что за фигня? Договорились через час или через два? А не через 3. Сейчас уже темно скоро будет. С 2 непонятными чуваками в парке, в темноте. Хреновая идея, как считаешь? Маш, ну не с такими уж непонятными. Артём понятный. А второй, он его друг. Только ради тебя. И в парк я точно не иду. Ищи варианты. Так, все, не дергайся. А то на выходе из подъезда сразу рухнешь прямо на его велосипед. Артём в перчатках и обтягивающей футболке выглядит очень даже ничего. А рядом с ним... Ой, фу! Какой противный парень. Рыжий, рябой, толстый и явно понторез. Ногу еще как гопник на лавочку подъездную поставил. Там же люди сидят, в самом деле. Хоть бы на пандус или на шину с клумбой. И живот у него так еще сильнее висит, между прочим. А сзади, небось, копилочка образовалась. 100 000 000 000 раз, фу! Аля, привет. Артём идет ко мне, пытается обнять, а меня прям назад шатнуло. Не успела переключиться с вида этого его другана. Малышка, ну не сердись. Я к тебе рвался на всех парах. Это все я виноват. 1+ у Костика. Голос приятный, обволакивающий такой, как у чеширского кота. Мне нужно было машину поставить, потом переодеться и разобраться, как этот велосипед едет. 2 назад купил. Тёмычу говорил ворваться в большой велоспорт. Меня, кстати, зовут Константин. А вы... Аля. Артём постоянно о вас только и говорит. Боюсь смотреть на лицо Машки. Хорошо, что она за спиной. После ее Аполлонов это прям подстава. Повернуться? Ну да. Окаменело мало сказано. Гримаса отвращения, как будто увидела гигантскую гусеницу. Волосатую, ногастую и явно без шансов стать даже намеком на бабочку. Не совпадает образ Арагора с этим странным субъектом по имени Костик. Константин, можно на «ты»? Ребят, это Маша, моя лучшая подруга. Мы, как говорится, с 1 класса вместе. И за то, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Хотя на самом деле с 6. Чего это я так раздухарилась? Цирк уехал, а клоуны остались? Маша, это Артём. Мой друг. Я о нем тебе рассказывала. Опоздал и уже просто друг? Ну-ну. Сурово, но справедливо. Не паник. Шутит Арагор. Вот зараза. Очень приятно. На ты так на ты. Костик Машку глазами жрет. Еще бы. Такие девчонки ему и не снились, наверное. Гулять уже поздно. Вдруг замерзнете. Может, в кафе? Куда хотите? Добавил Константин. Маш, что скажешь? Посидим где-то? Или погуляем? Хитрожопистый тон у меня, конечно. Подмигнуть всем лицом сразу осталось только. Аля, 14. В экспромта? В 9. В пятницу. Публика совсем разная. И студенты, и семьи, и парочки. Пиццерии из серии очень бюджетно, вкусно, коктейли ядреные. Но на них акценты не делают. Я вообще люблю молочный, клубничный. Это место наше, с Машкой. Алкоголь они продают легко и без вопросов. Нам, по крайней мере, уже как минимум год. Хорошо, что выбрали квадратный, а не прямоугольный столик. Пускай он меньше, но Артем сел со мной рядом. Не было варианта сесть напротив. Слева Машка уткнулась в меню и молчит. Ей явно неуютно. Прям совсем. Надо поговорить. Маш, пошли руки помоем. Молча встала и двинулась к туалетам. Странно, что столы на ее пути не раздвинулись сами собой, как Красное море перед Моисеем. Не зря она, Фельдман. Стать, осанка и надменный взгляд. Все, как мы любим, умеем, практикуем. Аль, ты нормальная? Серьезно? Шипит, как кобра перед броском. У тебя кукушка поехала? Ладно, этот Артем твой сомнительный персонаж, но хотя бы не урод и не противный до тошноты. Но друг его — это что-то с чем-то. Болтает всякую чушь, разве что шутит смешно. Только это совсем не спасает. Маруся, я ж тебе говорю, что вижу Костика в первый раз в жизни. Клянусь, вообще не знала, что за чел. Все остальные друзья Артема нормальные, честная пионерская. Ладно, одно хорошо. Артем глаз с тебя не сводит. Ведет себя нагло, конечно, как будто ни в чем не виноват. Ни в том, что на день пропал с радаров, ни в том, что опоздал. Так не поступают в начале отношений. Но то, что он на тебя запал, 100% тебе говорю. Даже 200. Чего понять не могу. Нафига он-то тебе нужен? Ты любого парня можешь выбрать, и у него шансов не будет. Ты симпатичная, харизматичная. Капец, какая умная. Хотя последнее скорее минус. Издеваешься? Ум припрячем в жопу, если носом не полезет. Я даже замерла. Не знаю, что ответить. Знаешь, он меня чем-то цепляет. Как говорится, good on paper. Хороший на бумаге. Квартира, папа, еврей опять же. Но при этом с какой-то тайной. Чертовщинкой, что ли, с замашками бэтбоя. И вроде прилип и не прилип. И подкатывает, и не задалбывает. Не могу его раскусить. Это пикап называется. Слышала? Машка, конечно, права. Себе признаться сложно, что Машка права. Сама понимаю. Но контролирую ситуацию. Хочу понять, влюбится он в меня или нет. Аль, слабоумие и отвага, ей-богу. Судя по шаурме и мороженому, не очень-то контролируешь. Запало уже. В башку он тебе залез. Умоляю, не дай залезть в трусы. Нельзя таким давать. Да, мама. Чё ты начинаешь? Сомневаешься во мне? Не доверяешь? Алюша, тебе доверяю. И не сомневаюсь ни грамма. Я ему не доверяю. И тоже ни грамма. Права. Ну, права, конечно. Но я тоже не пальцем делана. Башка на месте. Иногда сносит, конечно. Ладно. Разберемся. Война — херня. Главное — маневры. Даже азарт появился. Парни там не заскучали? Болтают, смотрю. Сейчас за стол сядем и поглядим, что это за Сухов. Не заскучали, ребята? Ничего себе! Машка оттаяла, что ли? Или просто подыграть решила? Конечно, заскучали. Ну почему, когда Тёма берет меня за руку, становится так тепло сразу? тянет, обнимает за талию. Блин, в животе все сжалось. Даже дрожь пошла какая-то нервная по телу. Что будете? Меню успели прочитать до того, как основательно помыли руки. Теперь надо также качественно поесть. Ага, Костя, ты явно ешь основательно. Слово-то какое выбрал из прошлого века. Цезарь, пинаколада и эскимос. Как всегда, Аль. Маруся разошлась. Правило «развесели себя сам» и кредо всегда. В точку, детка. Надо расслабиться. Думаю, что по паре коктейлей не помешает. Мы дома хорошо поели, да и легкие они совсем. Только мне еще домашний чизкейк. Люблю их запеканку. Пополам будешь, чтобы не только моя попа пострадала. У тебя попа идеальная. Ей и три чизкейка не страшны. Молодой человек, можно вас? Да, мы готовы, а мы подтянемся. Да, Костян? Лжец Рогой, но приятно безумно. На тухмылке и кивка Костика передергивает. Артем 4. В городе есть дачки. Да, это не ошибка. Так они и называются. Городские дачи. Элитный поселок прямо в черте города, рядом с одной из главных улиц. В небольшой лесной зоне. Сосны, хорошие асфальтированные дороги и такие разные дома. От лачуг до дворцов. Здесь жили главные инженеры, руководители цехов и заводов. Сейчас дачки место лакомое и желанное для новоришей и переселенцев из столицы. Костя Матушкин переехал из Сибири. Его отец был местным авторитетом, но что-то пошло не так, и батя решил потихоньку отправлять сыновей подальше от своих делишек. Костю запихнули в Лестех, лесотехнический институт рядом с городом, купили Волгу, не сильно трухлявый дом в дачках, и со дня на день отправляли на воспитание младшего брата. Артем познакомился с Матушкиным, заменяя продавца DVD-дисков в корнере в ТЦ на космодроме. Это было после Лары. Артем скучал, а Костик никого не знал в городе. Сначала они ездили вечерами в МАК, потом стали ходить играть на бильярде и незаметно для себя начали зависать почти каждый день. То в дачках, то в кафе, то в бильярдной, снимая девчонок, то в тех же корнерах с дисками в ТЦ. Иногда Костя даже подменял подменяющего Арагора. Дряблый, грузный, рыжий, рябой Костик почему-то не был типичным вторым пилотом для Тёмыча. Чувство юмора и безграничная, безнаказанная борзость сына сибирского авторитета делали Матушкина вполне себе самостоятельной пикап-единицей. «Куда спешим?» — спросил Артем, в который раз чуть не вписавшись лбом в торпеду «Волги». «Не нравится, как я вожу, детка?» — пробасил Костик. «Жить вроде как нравится, крошка. Давай полегче. Есть одно незаконченное или некончавшее тело, боец?» Заржал от собственной шутки Артем. «Стоило на неделю смотаться к бате за летними шмотками и баблом, а ты уже кого-то нашел? Изменяешь мне, милый?» Удивился Константин. «Тебе, детка, никогда. Новая цель — хорошая девочка. Недовалка. Притом не то чтобы недовалка, а никому не давалка. Даже самому интересно. Этакий Эверест с долгим, нудным и изрядно задолбавшим подъемом. Уже скучно, но не соскочить 100 баксов и репутация на кону». Продолжал ржать Тёмыч. «Денег папаша нам, допустим, отсыпал. Но вот репутацию и честь мудилы запятнать непозволительно. Ну рассказывай, что за чиксы?» «Кость, давай лучше покажу. Тем более, что подруг ее я тоже не видел. Тут надо командой работать». «Тёмыч, вопросов нет. Только не сегодня. Душа просит праздника. Погнали кутить. Тем более, что мелкий прыщ приедет уже скоро. И с ним надо будет возиться. Милый, что-то нелестно ты о младшем братике. Наоборот. Мог бы в детстве придушить. Так он, скотина, еще жив. Значит, люблю. Значит, не угандошу. Куда едем? Раздухарился Костя. Поехали девочек с Ярика покатаем. И поедим что-нибудь потом. Не хочется проституток. Бесплатных шлюх, что ли, мало? Давай снимем бильярдное визави. Там поедим. Предложил Артем. Уговорил, детка. Волга дернулась и рванула с места, перескакивая на полном ходу лежаки и ямы проспекта. Аля, 14.1. Третий эскимос был явно лишний. Повело. Меня повело, а Машку тощую тем более. Иначе бы она не позволила Костику себя обнять, чтобы согреть. Темно, красиво, сырой воздух, кайф. Лишь бы мама Машки домой не названивала. Хотя, если бы не дозвонилась, мой мобильник бы уже разорвался бесконечным треньканьем и ором в трубку. 10 шагов и поцелуй. Каждые 10 шагов. Мало того, что Артем из рук меня не выпускает, так еще и целуется безумно. Просто безумно. Страстно, вовлеченно, но не противно. Действительно не лижется, а целуется по-взрослому. Руки не сует везде, только гладит по голове. В волосах путается. С моими кудрями бешеными и до пояса. Не мудрено. Ему они нравятся. Сам говорил. Уже хорошо. Что там? Жопа, кудри. Про грудь не говорил, но моя полная четверка даже к пятерке ближе не может не нравиться. Это я и без него в курсе. Почти дошли. Надо лечь. И Машку затащить домой. А то она как накатит, сразу в клуб начинает собираться, и идет же коза. Спасибо за вечер. Было весело, хотя мало. Да-да, я помню, что мы сами виноваты, что опоздали. Артем вспомнил, что надо было бы извиниться, но не извиняется, а просто признает. Хам, конечно, но сойдет для сельской местности. Было хорошо. Мне нужно правильное окончание вечера. А вот и оно похоже. Как крепко притянул. Нежно и одновременно сильно. Уверенно так. Бывает же. Боже, как мне нравится, когда он нюхает волосы. Даже не замечаю, что где-то рядом Маруся болтает с Костиком. Они очень странно спелись. Или Машка просто пьяная? Не хочу тебя отпускать. Может, мне тебя проводить? Хотя бы до квартиры. Могу до коврика под дверью. Шепот Артема над ухом возвращает в реальность. Ага, сейчас. Я, конечно, накатила, но не спятила. Под дверью на коврике — это почти на кухне. На кухне — это почти в гостиной. А там и до спальни недалеко. Стоп. А вот тут — стоп. Мне тоже очень сложно от тебя уйти. Но квартира Маши, а она с вами обоими, едва знакома. Сегодня придется прощаться у подъезда. Без захода на чай с кофе. Блин, так тяжело это. Напишешь завтра? Я сегодня напишу. Обязательно. Буду думать о тебе всю ночь. Не усну. Краем глаза гляну на Машку. Она трещит с Костиком, молчит, не подгоняет. На нее не похоже совсем. А Костик балабол. Он тоже косится. Даже так, взгляды бросает. Редкие и очень колкие. Рентгеновские такие взгляды. От них следы на коже, как будто. Стереть хочется. Костян, поехали. Нам еще велики как-то в темноте транспортировать по домам. Засобирался Артем. Не резко, но все же. Как как-то? Между ног их повезем. Как славный работник балда у Пушкина. Костик резко дернулся к велосипедам, как будто на полуслове. Странный какой-то. Пока, малышка моя. Спи крепко. Приятно такое слышать от Артема. Блин. И такой голос нежный у него, вкрадчивый. До свидания, девчонки. Было приятно познакомиться. Надеюсь, еще увидимся. Константин, в надеждах, блин. А я б тебя не видела больше. И Машка тоже. Уверена. Точно.